Головку прошла через операционный зал и пинком распахнула дверь в маленькую спальню. Кровать была застелена вязаным покрывалом. На ночном столике лежала таблетница с таблетками и Библия. Сага и Натан прошли на кухню. Сосновый стол, 4 деревянных стула с красными подушками, привязанными к сиденьям. Над разделочным столом полка с мерными стаканчиками для муки, сахара и овсяных хлопьев. В раковине чашка с засохшим кофе и тарелка с крошками печенья. «Он добрался до неё», — сказала Сага. «Аманда с собаками будет здесь через час». Сага опустила пистолет и после секундного колебания убрала его в кобуру. Она медленно подошла к окну и оглядела участок. Громадные ели, в траве лежит лестница. Лес не был большим, может, с 1000 гектаров, но уже темнело, а поиски займут какое-то время. Полицейские вернулись в гостиную и остановились у листа пластика, расстеленного на ковролине под операционным столом. «Ну что, вызываем техников?» «Вызываем», — вздохнула Сага. Она посмотрела на задёрнутые шторы. Полоска света почти исчезла. Может быть, прямо сейчас кто-то стоял за шторами и наблюдал за ними. Они этого не замечали. «Вот, значит, куда попал Юрик после того, как ты его ранила», — сказал Натан. Сага кивнула и подошла к высокому шкафу со стеклянными дверцами, за которыми помещались ряды хирургических пил, скальпелей, крючковатые хирургические иглы, кровоостанавливающие пинцеты. На верхней полке старый журнал в переплёте. Сага открыла дверцы и взяла журнал. В нос ударил резкий запах дезинфицирующего средства. В колонке даты поступления Корнелия записала число, день, в который Сага, как она думала, убила Юрика Вальтера. В колонке имя и место проживания значилось Андерсон. Самая обычная шведская фамилия. Потом следовал эпикриз, 15 рукописных страниц, первые 4 месяца. На 3 следующих страницах Корнелия время от времени делала записи, касающиеся лечения. Описания заканчивались летом этого года. Стоя бок о бок, Сага и Натан читали о том, что происходило в этой комнате, всё больше поражаясь тому, как точно Йона угадал развитие событий. Корнелия курила на парковке заповедника возле озера Бергащон, когда её собака что-то учуяла. Река принесла человеческое тело, оно застряло на мелководье, там, где река поворачивала широкой дугой. Загоняя джип с плоского берега в воду, Корнелия думала, что река принесла труп. Лишь подняв человека на платформу машины, Корнелия поняла, что человек в сознании. Несмотря на переохлаждение и серьёзные раны, спасённый каким-то образом сумел убедить Корнелию не отвозить его в больницу. По пулевым ранениям Корнелия должна была понять, что этого человека разыскивает полиция, но она, вероятно, посчитала своим долгом спасти человеческую жизнь. Корнелия объяснила своему подопечному, что она медсестра и может перевязать его так, что он выдержит поездку к врачу, которому он доверяет. Однако, попав к ней в дом, спасённый упросил её саму провести необходимые операции. В журнале не говорилось, откуда Корнелия взяла оборудование и инструменты. Возможно, она придержала у себя ключи от больничного склада со списанным оборудованием. Жизненные параметры пациента Корнелия зафиксировала подробно. 3 серьёзных ранения и несколько травм полегче. В теле были отверстия от всех пуль, которые выпустила в него Сага. 2 или 3 высокоскоростные пули пробили переднюю долю левого лёгкого и раздробили левую лопатку. Корнелия объяснила, что не сумеет дать наркоз, но пациент, кажется, был против даже самого обычного обезболивания. За долгие часы последовавших операций он несколько раз терял сознание. Корнелия описывала состояние пациента как критическое, до того, как она спасла лёгкое и остановила кровотечение в левом плече. «Она перелила ему собственную кровь», — У нее нулевая группа, и она могла перелить ему свою кровь независимо от его группы», — сказала Сага. «Невероятно». Корнелия всю ночь трудилась над простреленной рукой. Раздробленные кости, разорванная артерия. Спасти руку было просто невозможно. «И Корнелия ампутировала ему руку», — прошептала Сага. Корнелия буквально по минутам расписала, как отделяла конечность вручную, пилой джильи, удаляла осколки кости, зажимала кровеносные сосуды и нервы, накладывала двойной дренажный отсасыватель и формировала обрубок при помощи фасции и полосок кожи. «Почему Юрик не уничтожил журнал, не сжег дом, вообще ничего не сделал?» — спросил Натан, когда они дочитали историю болезни. «Потому что знал. Ни журнал, ни дом не помешают исполнению плана. Юрик не боится тюрьмы, не боится принудительного лечения. Не поэтому он сбежал». Сага вышла из дома и бросила взгляд на дорогу, ведущую через лес. Где-то вдалеке каркала ворона. Сага заглянула в джип, стоящий под навесом, и пошла вокруг дома. Она остановилась под окном операционной с задернутыми шторами, представляя себе, как развивались события. Вероятно, вскоре после операции Вальтер начал искать мужчину своего возраста и телосложения. Может быть, он разъезжал в джипе Корнелии еще до того, как восстановился, высматривал кандидатуру среди бездомных и нищих. Отыскав нужного человека, он прострелил его в тех же местах, что Сага прострелила его самого, и дождался, когда тот умрет. Может быть, он все продумал с самого начала, а может быть, такой план пришел Вальтеру в голову уже после того, как он лишился руки. Несмотря на большие дозы антибиотика, у Вальтера после ампутации развелось вторичное заражение, которое привело к гангрене, дурно пахнущему омертвению тканей. Корнелия как могла боролась с заражением, но под конец решила провести еще одну ампутацию выше локтя. К этому времени Юрик наверняка уже поместил свою руку и торс неизвестного в морской ил. Весной, после новой операции, Юрик отвез разбухшие от воды торс и руку к брату Корнелии, церковному сторожу. Заставил сфотографировать торс, отрезать палец, положить его в спирт и кремировать останки. Вероятно, расчет был на то, что, обнаружив останки, церковный сторож свяжется с полицией. Но сторож никуда не позвонил. Он встретил на берегу Сагу. Ветер ходил в деревьях, и на землю падали шишки. Сага неподвижно стояла в саду. Вода в тачке почернела от смолы. Земля успела еще немного повернуться вокруг своей оси. Последние лучи вечернего солнца теперь светили на высокую ель под другим углом, и Сага увидела на траве новую тень, благодаря которой стало ясно, что скрывало дерево. С высокой ветки свисало тело. Вот почему под елью валялась лестница. Подойдя ближе, Сага увидела мертвую женщину с веревкой на шее. Корнелия повесилась. На земле под ней валялись резиновые сапоги. На кончиках пальцев и на кофте между грудями засохла кровь. Женщина наложила на себя руки около 3 недель назад, опрокинула лестницу, а потом инстинктивно попыталась освободиться от петли. Вероятно, она умерла еще до того, как сторож нацарапал на крышке гроба свою просьбу. Он, видимо, и был заложником, властью над которым Вальтер принуждал Корнелию к повиновению. Заложником был брат, а не сестра. Когда Корнелия покончила с собой, Вальтер перестал давать ее брату еду и воду. Ему нужна была Корнелия, а не церковный сторож. Последние записи в журнале Корнелии касались попыток протестировать протез с хватательной функцией. Может быть, тогда-то Корнелия и поняла, что Вальтер планирует дальнейшие расправы, что она спасла жизнь чудовищу, серийному убийце.